чьи труды владеют им, но говорят предания, что ринувшись на поиски беды, как выгоды он возжелал страданий. Он закричал: пришла моя судьба, не гений я, и стало быть впустую, гордясь огромной выпуклостью лба, лелеял я лишь опухоль слепую. Он стал бояться перьев и чернил, он говорил в отчаянной отваге: о Господи, твой худший ученик, я никогда не осквернил бумаги. Он сделался неистовым и угрюм, он все отринул, что грозит блаженством. Желал он мукой обострить свой ум, обрезгав его несовершенством. В груди птенцы пищали, не хотим, гнушаясь их мольбою бесполезной. Вбивал он алкоголь и никотин в их слабый зев, словно сапог железный. И проклял он родимый дом и сад, сказав: как страшно просыпаться утром, как жжется этот раскаленный ад, который именуется уютом. Он жил в чужом доме, в чужом саду, и тем платил хозяйке любопытной, что ловый и огромный на виду у всех вершил свой пир кровопролитный. Ему давали пищи и питья, шептались меж собой, но не корили за тем, что жутким буднем их бытия он приходился праздником корить. Он то в пустой пельменный пивал, то пил коньяк в гостиных полусметах и понимал, что это гонорар за представление странности поэта. Ему за то и подают обед, который он с охотой съедает, что гостья, умница, искусствовед, имеет право молвить: он страдает, и он страдал. Об острие угла разбил он лоб, казня его ничтожность, но не обрел достоинства ума и не изведал истинную пригожность. Он тишиной ответил неупрек, в проступке суеты и нетерпенья: виновен ли не мой, что он не мог использовать гортань для песнопения? Его встречали в скверах и в пивных, на площадях и на скамьях вокзала. И, наконец, он головой поник и так сказал, вернее, я сказал: друзья мои, мне минет 30 лет, увы, и то 30-летие скуден, мой подвиг одиночества нелеп, и суд над собой безрассуден. Бог точно знал, кому какая честь, мне лишь одна, немного и немало.